Глава 4. Ликвидация последствий. Старший лейтенант Киреев посмотрел на меня оценивающим взглядом. Стало понятно, что такого вопроса он точно не ожидал. Думал меня этим как-то напугать? Я его взгляд спокойно выдержал и даже не смутился. «Товарищ прапорщик», — медленно произнес он. Его тон мне совсем не понравился, но чего-то подобного я и ожидал. Типичный КГБшник. Точно так же на первых порах со мной пытался говорить майор Кикоть. «Что за вопрос?» «Простой вопрос. Я включил дурака. Ну, ясно же, что какой-то прапорщик, пусть и несущий службу на погранзаставе непосредственно в интересах специальной оперативной группы комитета, не должен совать свой нос, куда не просят. А я любопытный». «А что, это какая-то тайна?» «Секретная информация», — отмахнулся тот, сбрасывая градус. «На фоне того, что я сделал, они уже не казались такими крутыми ребятами». «Ну да, точно, секретные же». Быстро и часто закивал головой я, вроде как соглашаясь. Затем продолжил. «А о результатах вы доложите наверх, да? Кто там у вас начальник оперативной группы? Подполковник Круглов?» «Громов, ты куда клонишь?» — прищурился тот. «Никуда, просто интересуюсь», — невозмутимо ответил я. «А что касается секретов, так они же через меня будут проходить. Все шифротелеграммы, как исходящие, так и входящие, идут через пост специальной связи, так что я так или иначе обо всем узнаю. Нечего тут тайну мадридского двора делать. Соответствующий допуск у меня есть, товарищ старший лейтенант. Да я уже догадался о том, что найденный мной БОВ — являются частью вашего задания, только не здесь, а где-то там». Под словом «там» я, конечно же, имел в виду душманскую территорию в глубине Ваханского коридора и на землях Пакистана. Несложно понять, что КГБ и ГРУ, последняя, кстати, хорошо маскировалась в этом вопросе и как будто бы была не при делах, в первую очередь разрабатывали не банду Рашида Фахдлана, а его связи с другими лицами, которые могли быть причастными к советским военным разработкам. Да, официально в Афгане не было и быть не могло объектов по созданию химического оружия. А неофициально, в условиях строгой секретности, вполне себе. Точно так же делали и американцы. Зачем проектировать и испытывать новые запрещенные вооружения у себя во дворе, если можно у соседа? Что-то случится и пойдет не так? Не беда, сделаем удивленный вид, мол, авария на производстве. Дать тому соседу немного денег, а причину можно любую написать, проверять-то будет некому. Конечно же, объект явно не новый. Он здесь, в Афганистане. Наверняка построен давно, еще в конце 50-х. Лет 10 назад, когда я был помоложе, в свободное время, в прошлой жизни, разумеется, интересовался брошенными советскими военными объектами. И засекреченными, и рассекреченными. И в какой-то момент я понял, что под большой советской военной машиной была другая, поменьше, скрытая от посторонних глаз. Сколько в ней секретных НИИ, сколько объектов, у которых названия всегда начинались примерно одинаково, объект-номер, а дальше шло какое-то цифровое обозначение с припиской вроде «совершенно секретно» или вообще без приписок. Сколько всего запрещенного проводилось, если копнуть поглубже, то порой даже волосы дыбом встают. Впрочем, сейчас копнуть не дадут. Все под семью печатями. Это после распада СССР контроль и информация по многим проектам была утеряна. Да и то. Доступная информация была на уровне фантастики и либо вообще без доказательств, либо с такими, что они буквально притянуты за уши. «А ты, я смотрю, умный, да?» — наконец ответил Киреев. «А куда ж без этого?» — парировал я, пожав плечами. «Умным в армии быть вдвойне хорошо. Не первый день служим». Честно говоря, я думал, что Киреев сейчас включит строгого офицера. Мол, ты чё, прапор? Кто я и кто ты? А нет, Старлей меня даже слегка удивил. Сначала несколько секунд просто смотрел на меня внимательным изучающим взглядом, а затем неожиданно рассмеялся и, наконец, произнес: «Молодец, Громов, сообразительный. И с Рашидом ловко справился, и минометную батарею нейтрализовал. Язык подвешен. Засиделся, наверное, в прапорщиках. К нам в контрразведку не хочешь?» Я улыбнулся. Вот так предложение. «Это в Министерство добрых дел? Контору из трех букв?» — уточнил я. «Нет, спасибо. Сталкивался уже. Не понравилось». «Ну, смотри, я бы тебя к себе взял бы. Мне такие гибкие люди нужны. А то, вон, князь юмора совсем не понимает. Прямой как палка». «Шучу, конечно. Все мои ребята свое дело знают». «Я пас», — покачал головой я. «Мне и на своем месте неплохо. Шифр телеграммы сами себя не расшифруют». Отсюда становилось очевидным, он не знал, кто я такой и через что уже довелось пройти. Видимо, груз скрыла эту информацию, и для всех я был просто прапорщик с поста СПС. Никто не знал, что я уже состою в другой, не менее влиятельной структуре из трех букв, и там у меня есть неплохие перспективы. Хотя, если честно, я и в КГБ бы многого смог достичь. Ушел бы из армии, занялся оперативной или кабинетной работой, быть может, даже за рубежом. Что мне этот Афган? Скоро война закончится. Вдруг вот он путь, на который я намеревался свернуть. Я снова улыбнулся, но уже не словам Старлея, а собственным мыслям. «Пожалуй, обдумаю, хотя за меня уже все решили наверху, и чего я хочу сам, там никого не волнует». Киреев воспринял мое молчание по-своему. «Да ты не торопись, подумай. Если что, найдешь меня на погранзаставе, нам тут еще долго торчать». «Угу», — кивнул я и вернулся к тому, с чего мы начали. «Так а что по поводу задания?» «Не имею права разглашать». «Понятно, больше вопросов не имею». «В телеграмме прочтешь», — хитро усмехнулся тот. «Ну да, по телефонным разговорам многого не передашь, а вот по телеграммам...» «Ну да, но это только если пост СПС еще цел и связь с командованием есть, если аппаратура цела». Я посмотрел в сторону погранзаставы. Минами могло штаб раздолбать. Душманы могли всех пострелять. А если еще и газом потравить бойцов успели? Черт возьми! К тому же я внезапно вспомнил, что вроде как видел полуразрушенные здания поста радиосвязи. Вряд ли там кто-то уцелел. Связная аппаратура, скорее всего, тоже уничтожена. По пути к нам присоединился сержант Шмелев, что словно дикобраз неожиданно вылез из-за камней. Он отчего-то решил, что меня взяли в плен, и решил в одиночку атаковать. Безрассудно, даже смешно. Но сержант таким и был. Князев его едва не подстрелил, благо обошлось без жертв. Чем ближе мы подходили к каменистому плато, где размещалась пограничная застава, тем больше становилось понятно — ущерб нанесен серьезный. Тут и там валялись мертвые тела. В подавляющем большинстве это были душманы. имелись и тела наших бойцов, но, к счастью, в меньшинстве. Почти все здания оказались повреждены, где-то обвалились крыши, линии электропередачи нарушены, тут и там воронки от взрывов. Ограда прорвана, про сигналку я вообще молчу. Огневые точки либо повреждены, либо взорваны. Лежали тела, валялись гильзы. Штаб горел, вторая казарма тоже. Все было в дыму. Благо поднялся ветерок, потихоньку сдувая дымовую массу. Над заставой повисла тишина, в которой не было ничего хорошего. Еще неизвестно, какой реальный итог боя и каковы потери. Я опасался, что здесь будут следы применения БОВ и пострадавшие, но, по-видимому, маджахеды просто не успели их использовать. Чего-то ждали? Времени у них было полно. Я пробирался к минометным позициям минут 15, однако они по какой-то причине не стреляли. Ждали разрешения свыше? У духов есть вышестоящее командование? А что, если Рашид Фахдлан получил эти гранаты от кого-то со стороны? Что, если он действительно ждал команды на применение? Значит, этот кто-то — влиятельная шишка. Американец? Кто-то из Европы? Азия? Интересно, а Киреев это понимает? «Вот твари бородатые!» — проворчал князь, мрачно осматривая территорию одного из постов. «Все тут раздолбали. Уроды! Я их валил, валю и еще долго валить буду, пока всех не перебью». «Спокойно, князь!» — отозвался Старлей. «Холодная голова, помнишь, да?» Я еще раз поразился тому, что этот молодой офицер весьма толковый и соображает быстро. Контроль для него не просто слово. Я придерживался той же позиции. Тут и там можно было заметить присутствие выживших советских солдат. 1, 5, 15 — это, безусловно, хороший знак. Едва мы подошли к зданию первой казармы, как послышался далекий вертолетный рокот, который быстро приближался. Спустя секунд 40 над заставой на очень небольшой высоте пролетели 3 темно-зеленых Ми-24. Ну, точно крокодилы с белыми брюхами. «Афганский заход», — пробормотал кто-то из людей Киреева, глядя, как вертушки на низкой высоте пронеслись над заставой. Грациозные, изящные, увешанные различным вооружением, настоящие машины войны. Ими просто невозможно не любоваться. Пройдет немного времени, и скоро их заменят на новые вертолеты, еще более продвинутые и технологичные. СССР в этом плане шел уверенными темпами. А с развалом все вдруг куда-то похерилось, было продано, украдено или забыто. От многого просто отказались в пользу чего-то другого или по причине отсутствия финансирования. Эх, сколько всего ушло в пустоту. Советская наука была чуть ли не впереди планеты всей, а в 90-х... Тьфу! Чего-то меня куда-то не туда понесло. Ну, главное, они прилетели. Все же догадались птичек нам на подмогу отправить. Да толку только от них сейчас. Уже все закончилось, душманов тут не было. Раньше нужно было высылать вертушки, когда только заподозрили подозрительные перемещения маджахедов и их скопление в Аханском коридоре. На самом начале штурма это был бы весомый аргумент. Эх, как же мне это знакомо. Как всегда, слишком поздно, потому что цепочка передачи ответственности растянулась, а время принятия решений было безнадежно упущено. При первых же звуках приближающихся советских вертолетов из дальней секции полуразрушенного штаба показалась комитетская оперативная группа, уже не в полном составе. Их должно было быть 8, а я насчитал только 4. И то один, прихрамывая, опирался на плечо товарища, а у второго была рука на перевязи. Им тоже хорошо досталось. Часть командования нашей заставы тоже уцелела. Офицеры пытались организовать проверку уцелевшего состава, но пока все шло безрезультатно. Не хаос, конечно, скорее просто неразбериха. Штабники собрались на открытом месте у полуразрушенного здания, но о чем они там говорили, мы не слышали. Да и, в общем-то, несложно догадаться. Явно ничего хорошего сказано не было. Все понимали, и результат был очевиден. Заставу отстояли, но какой ценой? У первой казармы тоже была небольшая группа уцелевших бойцов. Среди них я заметил лысого майора Сергеева. Тот тоже был легко ранен в плечо. Пропитанный кровью бинт, наложенный поверх кителя, говорил сам за себя. Был среди них и Мышкин, и другие постовики. Заметив наше приближение, они сначала чуть было не открыли по нам хаотичный огонь, ошибочно приняв за духов. Благо, вовремя спохватились, когда я громко окликнул своих. Но это и неудивительно после всего пережитого. Следом за штурмовыми вертолетами прилетели и 2 новеньких Ми-8, на одном из которых был кто-то из вышестоящего командования с отдельной охраной, а на другом даже несколько медиков и связистов. Последние принялись организовывать связь, хотя работать предстояло почти с нуля. Командование заставы доложилось, получили какие-то инструкции. «Бардак, он и есть бардак, как ты его не подметай». Минут через 15 оба Ми-8 улетели, забрав с собой тяжело раненых офицеров и нескольких бойцов. Заодно забрали и найденные БОВ и Рашида. Вместе с ними улетел и Киреев, как сопровождающий. Он-то всю дорогу слушал и понимал, что это важный момент. «Так-так, значит, по отправке содержимого телеги мне ничего узнать не удастся?» «Прискорбно. Ну да ладно, не критично. В конце концов, это не мое дело, что там КГБ дальше будет делать с такой суровой находкой. Этим пусть занимаются обученные люди. Должны же быть какие-то инструкции. А я и так сделал больше, чем нужно. У меня задач таких не стояло. Что ни говори, а работы у нас теперь было очень и очень много. Тушение пожаров, разборка завалов поврежденных помещений, патрулирование, уборка тел и оказание первой помощи оставшимся раненым. Нужно восстановить сигналку наблюдения, организовать связь, доложить командованию соседним заставам, организовать патрулирование, усиление постов. Все это нужно сделать без лишних промедлений. Я и так сильно устал. Сутки почти не спал. А со всем этим еще столько же не буду. Работал, как и все, и под конец дня был уже никакой. Мне бы жаловаться, кому-то вон пришлось намного хуже. Едва раненого Рашида посадили в вертолет, всю дорогу к заставе его пришлось тащить на себе, потому что сам он идти не мог, потому что кто-то прострелил ему обе ноги. Все силы были задействованы для организации восстановительных работ. Работали все — и солдаты, и офицеры, погранцы и люди Киреева. Для всех нашлась работа. Никто не считался, мол, я офицер, ты сержант, иди работай. Такого не было. По итогу, через 7 часов удалось более-менее навести порядок и организовать дальнейшую службу, частично восстановить периметр. Соседи прислали помощь. На 2 Уралах 30 вооруженных человек усиления, с собаками, конечно же, временно. По итогам выяснилось, что из 62 человек личного состава нашей погранзаставы в результате неожиданного штурма погибли 14. Ранеными были еще 23. Связь кое-как восстановили. Первая телега ушла лишь ночью этого же дня, и то хорошо. Старший прапорщик Мышкин рвал и метал, пока настраивал все. Начальник погранзаставы понимал, по шапке ему прилетит, хотя по факту он-то при чем. Тут от него немногое зависело. Я много думал о произошедшем. Рашида Фахдлана увезли. Вопросов к нему было предостаточно. Будет разбирательство, пришлют особистов. А что же по БОВ? Уже вечером, когда стемнело, я подошел к Князеву. Тот был лейтенантом. «Что, Громов, заняться нечем?» — спросил тот, занимаясь чисткой своего ПКМ. «Я по другому вопросу. У Рашида здесь был свой человек. Он нарушил связь, дал душманам карту расположения объектов. Они били прицельно, не абы куда, а в порядке очереди. Сначала вывели из строя узел связи, потом штаб, далее казармы». «С чего ты решил?» «А как еще объяснить тот факт, что с 4 утра, прямо перед нападением, вдруг пропала вся связь? К нам с опозданием пришла телега, где соседи предупреждали. И имя Рашид, оно ведь не афганское. Он таджик, и крот, скорее всего, тоже. Нужно его найти, пока не сбежал». Князев слушал молча, насторожился. «А почему он должен сбежать? Вряд ли ему что-то угрожает. Завтра утром сюда прибудут особисты, начнется расследование». «Хм, действительно. Но на заставе много людей таджиков по национальности. Как ты его вычислишь?» «Их тут 8. Я уже проверил». «А почему ко мне подошел? Почему не командование заставы?» «Один из заместителей как раз таджик. А тебя я уже более-менее знаю. Был бы Киреев тут, я бы к нему подошел». «Так». Князев явно был озадачен. Несмотря на то, что он офицер, видно было, что ему куда привычнее крошить врагов из пулемета, чем заниматься поисками крота-предателя. «И что предлагаешь сделать? Подойти к каждому из 8 и спросить, мол, ты не крот?» Я невесело усмехнулся. «Бойцов я и сам прижму. А вот с 3 офицерами уже бессилен. Один из них — майор». Говорил я спокойно, но с напором на то, что нужно действовать, и как можно скорее. «Угу. А почему ты думаешь, что он еще здесь?» «А куда ему отсюда деться?» — возразил я. «Автоколонны отсюда сегодня еще не уходили, а в числе погибших он точно числиться не будет. Как все началось, вероятнее всего, тот забился в самую далекую дыру, потому что знал, куда будут бить из минометов, а куда нет. И сейчас он вряд ли готов к тому, что его будут брать». «Ладно, понял. Сейчас возьмем пару ребят для усиления и...» «Нет, спугнем», — решительно перебил я лейтенанта. «Сами будем брать». Князев снова удивился, рассеянно улыбнулся. «Интересный ты человек, прапорщик. Как зовут?» «Максим». «А я Колян». «Ну, давай». Здоровяк отложил разобранный пулемет в сторону и, наскоро вытерев руки, испачканные в масле и саже оветыш, поднялся на ноги. «С чего начнем?»